Глава 27. Из-под уютного одеяла меня вытащил звонок Басовой. Я посмотрела на будильник и удивилась. «Луиза, 6 утра. Ты встала в такую рань?» «Еще не ложилась», — ответила она. «Можешь воспринимать информацию?» Мой ответ хакерше не понадобился. Она продолжила говорить, не дожидаясь, пока я вымолвлю «да» или «нет». «С 94-м годом непросто. Не все в электронку переведено. Я перелопатила то, что нашла, но улов не жирный. Слово «армия» муссируется постоянно, но в сочетании с лебедями всего один раз. Я тебе уже говорила про ДТП со смертельным исходом. Возле магазина «Армия красок» неизвестный водитель сбил 13-летнего Володю Караваева и скрылся с места преступления. Подростка нашли не сразу. Улочка, где случилось несчастье, маленькая, а в 94-м Москва еще не застывала в пробках. Водители не занимались изучением всех дворов и закоулков, чтобы миновать заторы. Мальчика обнаружили утром в районе 7, когда народ пошел к метро. Преступнику повезло. В ту ночь дождь лил, как из ведра, и смыл все следы, уничтожил улики. «Бедный паренек оказался не в том месте, не в тот час», — пожалела я Караваева. «Надо же, один на улице ночью. Кто же его из дома-то выпустил в такое время?» «Вот почему получить водительские права, не побывав у психиатра, нельзя, а произвести на свет ребенка, не доказав, что ты морально готов к миссии родителя, можно?» Недавно я прочитала в газете объявление. «Мне 23 года. У меня 6 детей. Их возраст — год, 2, 3, 4, 5, 6 лет. Гражданский муж не работает, пьет, бьет меня. Живем в деревне, умираем с голоду. Помогите, кто чем может». С одной стороны, молодую женщину жаль, но с другой, зачем она упорно беременеет от мерзавца? И как можно умирать от голода в деревне? У нее что, нет приусадебного участка, на котором картошку-морковку посадить можно? Безголовая особа хоть иногда задумывается, какое будущее ждет ее ребят. И как относиться к родителям несчастного Володи, которые позволили сыну среди ночи, да еще в ливень, кататься на велосипеде? Они наркоманы или алкоголики? «Нет, вовсе не пьяница, не маргиналы. Мальчик был из семьи докторов наук», — перебила меня Луиза. «Отец — владелец коммерческого вуза, преподавал там математику. Мать работала в том же институте на другом факультете. Большая квартира, 2 машины, загородный дом. Велик у парня стоил дороже «Жигулей». «Откуда ты столько всего узнала?» — удивилась я. «Это моя работа», — хмыкнула Басова. «Там порылась, здесь покопалась. Много материала нашла в прессе. Владимир погиб 28 апреля. А 29-го газеты уже подняли вой и неделю визжали. Проходу убитым горем родителям не давали. Опросили их друзей, коллег, соседей, прислугу. Пытались найти хоть какой-то кусок дерьма, но безрезультатно. Семья Караваевых просто образцово-показательная. Родители заботились о сыне. Он был отличником, не пил, не курил, с плохими компаниями не водился. Почему же он оказался ночью в дождь один на улице?» — поразилась я. Караваевы жили в доме 42 по верхней улице, а неподалеку, в речном переулке, обитала бабушка-подростка, мать его отца Геннадия Петровича. Нине Алексеевне в год смерти внука исполнилось 83 года, и у нее была любимая кошка, чуть младше хозяйки. В районе часа ночи старушка позвонила сыну, но Геннадий Петрович был в Питере на научной конференции, а его супруга Аделаида Сергеевна уже спала. Трубку снял Вова. Бабушка, зарыдав, сообщила, что маркиза залезла под ванну, застряла там и раздирающе мяукает. Володя сказал Нине Алексеевне: «Не нервничай, сейчас прибегу». Он сел на велосипед, докатил до дома старушки, освободил кошку из плена и поспешил назад. Я поежилась. Ужасно. Дальше еще хуже. После небольшой паузы продолжала Луиза. Нина Алексеевна, узнав, что внук погиб, обвинила в несчастье себя. С ней случился инсульт, и Геннадий Петрович в придачу к сыну потерял еще и мать. Через год ушла из жизни Аделаида Сергеевна. Она тяжело переживала свое горе, в конце концов нервы ее не выдержали, и она повесилась. Геннадий Петрович до сих пор владеет вузом. Он не женат, других детей у него нет. После самоубийства жены переехал в другую квартиру. «И понятно, почему», — вздохнула я. Сын погиб у магазина «Армия красок». Это случилось в 94-м. Но какое отношение это несчастье имеет к Прохору Ермакову? Его фамилия упоминается в связи с произошедшим? «Я не нашла», — отрезала Луиза. «Но это единственное событие за все 12 месяцев, где есть одновременно оба ключевых слова — «лебедь» и «армия». «Погоди, а где лебедь-то?» — не поняла я. «Неужели я не сказала?» — спохватилась Луиза. «Нина Алексеевна была балериной. Выйдя на пенсию, она стала преподавать хореографию, открыла в своем доме балетную студию и до самой смерти ею руководила. Угадай, как назывался танцкласс?» «Лебедь», — предположила я. «Молодец», — похвалила меня Басова. «Слушай подробности». У входа в дом на улице стоял здоровенный лебедь. Он был сделан из дерева, обклеен перьями. Чтобы чудовищную красоту не сперли, ее вцементировали в тротуар. Тогда улик не нашли, но кое-как смогли восстановить цепочку событий. Ночь. С неба падает стена воды. Шофер несется на большой скорости, сворачивает в переулок. Володя в этот момент только-только поехал домой. Быстро двигаться в ливень он не мог. Водитель не справился с управлением, выскочил на тротуар, сшиб лебедя, потом вырулил на проезжую часть, сбил мальчика, влетел в витрину магазина «Армия красок» и удрал. Убийце просто повезло. Гаишники в такую погоду предпочитают сидеть в тепле. Прохожих не было. На балконах в домах около места происшествия люди не курили. По улице не прогуливались парочки, не бродили с питомцами собачники. Никто ничего не видел. Между прочим, у автомобиля должна была быть разбита морда, помято крыло. Небось, где-то налипли перья от лебеди. Но его не нашли. И еще. Из витрины пропала небольшая рекламная табличка со словами «Армия красок». Следователь предположил, что она как-то прицепилась к машине преступника. Хореографическая школа находилась на первом этаже здания, где жила бывшая танцовщица. «Армия красок» через пару домов. Получается, что Володя погиб между лебедем и армией. «Да, немного притянуто за уши», — вздохнула я. «Других совпадений нет», — отрезала Луиза. «Слушай, а может, в один день случилось нечто, связанное с Прохором и лебедями, а в другой — с ним же и армией?» — заныла я. Хакерша издала стон. «Ну да, Ермаков мог зайти в ресторан «Лебедь», свернуть шею лебедю на пруду, купить ботинки фирмы, на торговом знаке которой изображена эта птица, или, скажем, приобрести одеяло из лебяжьего пуха. Догадайся, как называется его производитель?» В 94-м году в Москве существовали гостиница, 4 кафе, клуб, жилищный кооператив, спа-салон, детский сад, ателье, и у всех была вывеска «Лебедь» с разными прилагательными. В стриптиз-клубе «Куколка» плясала девица «Русский лебедь». Газета «Желтуха» проводила среди читательниц конкурс красоты «Лебединое очарование». И это еще не все. Теперь про армию. Данное слово за 94-й год упоминается столько раз, что мне дня не хватит перечислить все варианты. Существовали, например, 3 рок-группы — «Армия ада», «Армия бездны», «Армия чертей». «Рокеры не отличаются фантазией», — вздохнула я. «Бизнесмены тоже», — фыркнула Луиза. «Работали 18 магазинов, в названии которых было слово «армия». Тебе их назвать? А еще телепрограммы «Армия любви» и «Армия женщин». Теперь посмотрим на книги, которые тогда издавались. «Лебединая верность», «Лебединая песня», «Замок лебедей», «Лебединая страсть», «Лебедь и демон», «Армия разгневанных лебедей», «Армия любовников». Может, Прохор этот мусор читал? Ты хоть понимаешь, что требуешь невозможного? Я старалась изо всех сил и нашла только одно совпадение. «Армия красок» и «Студия лебедь». Володя Караваев отъехал от танцкласса и погиб у магазина. «Не злись», — попросила я, — «ты молодец. Но Ермаков-то никак в этой истории не упоминается». «Я совершенно спокойна», — процедила Луиза. «Теперь по поводу ограбления обменного пункта. 94-й год. Кассир Роза Ильинична Травникова была застрелена на рабочем месте. Ее дочь, 6-летняя Олеся, оказалась ранена в руку. Похитили 500 тысяч долларов». «Ничего себе!» — присвистнула я. «Внушительная сумма!» «Не знаю, сколько обычно в таких местах денег держат», — чистила Луиза. «Может, это обычная практика, но накануне в банк, которому принадлежал пункт, обратился некий бизнесмен. Он попросил приготовить для него 500 000 зеленых и сказал: «Приду ночью с рублями». В 94-м банковская структура в России только создавалась. В стране был разгул бандитизма. Обмен огромных сумм под покровом ночи считался нормальным делом. Я продолжала недоумевать. Опасно завозить такие деньжищи в помещение, где сидит одна женщина. «Мы же не обсуждаем правильность ведения финансовых дел», — вскипела Басова. «Рассматриваем, как обстояло дело. Кстати, обменник, в котором трудилась Травникова, был специально оборудован для работы с крупными суммами. Две стальные двери. Кассир сидела за пуленепробиваемым стеклом. Деньги клиент и служащий банка клали в железный ящик язык, который туда-сюда под окошком снует. В кассе была замаскированная тревожная кнопка, висели две камеры видеонаблюдения». «Как же бандиты проникли внутрь служебного помещения?» — поразилась я. «Они что, взорвали сейф?» «Нет, Роза сама открыла дверь, грубейшим образом нарушив все правила безопасности», — вздохнула Луиза. «Значит, знала преступников. В зону съемки попал мужчина, одетый в майку-алкоголичку и спортивные штаны. Лица его не видно, зато прекрасно различима татуировка в виде лебедя на бицепсе». «Наколка!» — подпрыгнула я. О ней Арина Травникова упоминала. «Ну вот же! 94-й год и лебедь!» «Однако ни одного упоминания про армию», — погасила мой пыл Луиза. «Может, я расскажу, что выяснила? Или ты будешь вопить, не давая мне говорить?» «Извини, продолжай», — смутилась я. «В начале 90-х в Москве произошло несколько ограблений обменников», — завела Луиза, — «организованных по одному сценарию. Сначала в банк утром приходил солидный бизнесмен и заявлял, что желает ночью совершить обмен. Финансисты обговаривали с ним условия, требовали заранее оплатить наличкой некий процент от сделки за услуги. Клиент не спорил, открывал портфель и спокойно отдавал денежки, чем сразу заслуживал доверия. Ночью обменник грабили, кассиршу убивали. Жертвы были незамужними, одинокими, материально необеспеченными. У них были маленькие дети, и все женщины незадолго до смерти, недели за три, начинали встречаться с мужчиной, о котором скудно рассказывали подругам. Просто намекали, что в их жизни появилась настоящая любовь. Кавалера они никому не демонстрировали. Кое-какие сведения о таинственном парне удалось получить в одном случае от любопытной соседки, которая мельком видела, как по лестнице поднимается незнакомец, а в двух других — от детей жертв. Арина Травникова рассказала про доброго дядю Андрея, который купил им с сестрой Олесей новые платья, дарил игрушки, приносил конфеты. И еще упомянула, что у этого дяди Андрея на предплечье была татушка в виде лебедя. Семилетний Игорь, сын другой жертвы, говорил о дяде Сереже. Тот очень понравился мальчику, лишенному отцовской ласки. Сергей вручил Игорьку шикарный подарок — железную дорогу, научил его играть в шашки, одел в новые джинсы и рубашку. А мама, — сказал Игорек, — перестала каждый день орать на него и отвешивать ему безо всякого повода оплеухи. И у дяди Сережи тоже был наколотый лебедь. Схема понятна? Красивый, вежливый, обеспеченный парень заводит роман с кассиршей, демонстрирует внимание не только к ней, но и к ее детям, а потом он поздно ночью заходит в обменник, где сидит подружка. «Привет, милая, как ты тут? Не устала? Я принес тебе коробочку пирожных, открой дверь, чайку попьем». Служебная инструкция строго-настрого запрещает сотрудникам впускать кого-либо за железную створку кассы, но тетки забывали о бдительности. Их же пришел навестить любимый. Понятное дело, что грабителей было несколько. Один бандит соблазнял кассирш, другой изображал бизнесмена в банках. Вероятно, был и третий подельник — шофер. Они орудовали примерно 2 года и в общей сумме взяли более 25 миллионов в валюте.